Одни и те же внешние условия для одних могут служить причиной радости, а для других – горя или недовольства. Не сам ли человек является причиной такого воздействия? Давно сказано, что человек есть мера вещей. Поэтому нельзя приписывать обстоятельствам и делам самодавлеющего значения, ибо это значение определяется сознанием. И можно ли винить учителя за то, что те или другие условия вызывают в ученике недовольство? Может быть, другой ученик только бы радовался, будучи в таком же положении, а так как радость, хотя и временами все же посещает его, несмотря на трудность положения, то причина страдания не вовне, но в страдающем сознании. Ведь шли же герои на подвиг, на страдания, трудности и муки с просветленным лицом, наполненные восторгом духа.